Часть 66. И они спустились еще на два яруса, где Брейну открылись просторные помещения скрытых лабораторий, в которых работали десятки сотрудников. А ведь сверху, с поверхности, все это выглядело как прибежище небольшой группы фанатиков. Информация лилась рекой. Тут тебе и новые физические принципы, и квантовая биохимия. Словом, Саманта старалась показать Брейну все и даже более, но у него не хватало компетенции, чтобы постичь все те технологии, что ему продемонстрировали. Больше всего это было похоже на провокацию. Брейн изучал подобную методику. Лицо, в котором сомневались, ставилось в условия, когда можно было получить ценную информацию. Делалось это открыто, поскольку реакцию на подобного рода провокации скрыть было трудно. Если вражескому агенту была поставлена задача получить конкретные сведения, внутренняя мотивация выдавала его, как только он с этой информацией соприкасался. «Давай я уже на воздух пойду. Тяжеловато тут у вас непривычки», — сказал Брейн, останавливая информационный поток, который Саманта изливала без остановки. «Но ведь дальше будет еще интереснее». «Не сомневаюсь», — улыбнулся сквозь маску Брейн и взял ладони Саманты в свои ладони в перчатках. «Ну, я утомился и хочу домой». Брейн хорошо помнил весь маршрут и быстро поднялся до самой раздевалки, где снял надоевший защитный костюм и, прорвавшись через проходную, с удовольствием вдохнул свежий парковый воздух с привкусом озерных водорослей. Спустя полминуты он уже шагал по кирпичной тропинке. Как-то раз его здесь посетило видение. Он на несколько мгновений увидел впереди какую-то женщину, скорее молодую девушку, поскольку ее походка была такой легкой. Но видение тогда быстро прекратилось, однако сейчас оно продолжилось. Брейн совершенно отчетливо видел девушку, которая шла в каких-то 10 шагах впереди. Легкое платье, красное с синим, в рисунке какие-то птицы. А еще запах. Он ощутил запах ее духов и аромат кожи. Поворот, и она исчезла из поля видимости. Брейн прибавил шагу и, выскочив следом, увидел, что она теперь дальше — и, кажется, тоже прибавила шаг, намереваясь поскорее укрыться за высокими тяжелыми дверями. Брейну пришлось ускориться. Он видел, что не успевает. «Эй, ты!» — крикнул он, поняв, что не успеет остановить ее до того, как она скроется. И девушка обернулась. Всего на пол мгновения. И потом створки тяжелых дверей сомкнулись позади нее, и бежавший следом Брейн врезался в каменную стену и отскочил, ощутив во рту привкус крови. «Да ты совершенно неадекватен, Томас!» — воскликнула вдруг оказавшаяся рядом Саманта. Она была уже без защитного костюма и, опустившись на колени, стала вытирать ватным тампоном проступившую на губах Брейна кровь. «Ты кто?» — спросил он, с трудом возвращаясь в реальность. «Если бы я знала, что тебя так оскорбит эта проверка, послала бы майора без вопросов. Но это же работа, ты понимаешь. Мне приказали сыграть роль, и я сыграла. И ты сделал бы то же самое, разве нет?» «Где?» «Где та девушка?» — приподнявшись, спросил Брейн. «Какая девушка?» «Я здесь единственная, это самая, представительница прекрасного пола». Она успела заскочить туда, за двери. «Чего?» — удивленно переспросила Саманта, глядя на заросшую плесенью и мхом каменную стену. «Тут ничего нет, Томас, это просто камень». Она даже подошла к стене и похлопала ладонью, услышав эхо пустоты, находящейся за стеной. Возможно, когда-то здесь и были двери, но сейчас только стена. Брейн встряхнул головой и снова посмотрел на Саманту. Видение какое-то было. «Здесь такое иногда случается». «Я пойду домой». «Да, это для тебя сейчас самое лучшее», — согласилась доктор Нильсон и осталась на месте, провожая Брейна взглядом, пока он не скрылся за очередным поворотом кирпичной тропы.